Часть 3. Подробнее об исходных допущениях. Глава 15. Кредо. Представленные во второй главе исходные допущения были сформулированы предельно сжато. Я дал ровно столько материала, сколько было нужно слушателю для понимания теории радикального прощения. Теперь я хотел бы детальнее рассмотреть лежащие в основе радикального прощения принципы, которые мы еще подробно не обсуждали. Надеюсь, это поможет вам лучше освоиться с ними, даже если вы не можете принять их полностью. Помните, что любая теория основывается на некоторых допущениях, но не все допущения могут быть подтверждены фактами. Особенно это относится к допущениям и теориям, касающимся природы реальности и духовных вопросов. Любопытно, что наука и мистика в последнее время вышли на новый уровень взаимопонимания относительно природы реальности и других духовных вопросов, которые, как до сих пор казалось, находятся вне сферы компетенции науки. В течение многих столетий индуистские мистики претендовали на способность непосредственно познавать определенные универсальные истины, которая приходит после 40 лет медитации в пещерах Гималаев. Используя строгие научные методы и теоретические построения, ученые недавно пришли к тем же истинам. Или, лучше сказать, сделали подобные допущения. Сейчас мы можем уверенно говорить, что квантовая физика подтверждает принципы, о которых мистики знали уже много веков назад. Какое удовольствие быть свидетелем того, как соединяются настолько разные пути к постижению истины. Наконец, научный и духовный подход слились воедино, и ученые становятся мистиками современности. Однако, несмотря на все достижения, мы должны проявить достаточно смирения и не забывать, что все наши допущения по своей природе не могут представлять всю истину о мироздании. Похоже, что великая загадка устройства Вселенной и высшей цели человеческого бытия лежит за пределами понимания смертных. И, видимо, любые наши допущения представляют собой не более чем приближение к тому, что может являться истиной. Поэтому следует понимать, что следующие принципы даны лишь в качестве основы для радикального прощения. Не более. Допущение. Вопреки бытующим на Западе религиозным представлениям, мы не являемся людьми, периодически переживающими духовный опыт. Мы — духовные существа, переживающие человеческий опыт. Это не просто игра слов. Здесь мы имеем дело с фундаментальным сдвигом наших представлений о том, кто мы есть, и о наших взаимоотношениях с Богом. На смену мысли о том, что мы отделены от Бога, приходит идея, что мы тесно связаны со всем сущим, а эта жизнь в физическом теле представляет собой лишь краткий эпизод, цель которого — обучение и работа с энергией. Кроме того, это допущение предполагает, что Бог обитает не там, наверху, а в каждом из нас. То есть мы обладаем двойственной, духочеловеческой природой. Лауреат Пулитцеровской премии Эрнст Беккер очень ярко выразил эту мысль в словах «Человек — это Бог, который какает». Идея о том, что мы духовные существа, переживающие человеческий опыт, обладает огромной силой. Она содержит в себе прямую угрозу для эго, которая представляет собой систему убеждений, будто мы отделены от Бога, и нас ждет наказание за этот первородный грех. Если на самом деле мы не отделены от Бога, но образуем с Ним единое целое, эго прекращает свое существование. Допущение. У нас есть смертные тела, но мы бессмертны. Философы вот уже много столетий спорят о том, что есть душа. Эта дискуссия началась задолго до Сократа и Платона, а философы эти могли сказать о душе очень много и все же очень расходились во мнениях по данному вопросу. Дебаты продолжаются по сей день, и до согласия в вопросе о том, что такое душа, еще очень далеко. Мы же в своих рассуждениях опираемся на следующее рабочее определение. Душа — это часть нас, которая представляет собой чистое сознание, связанное с единым океаном сознания, образующим все сущее. Однако для цели данной инкарнации душа приобретает индивидуальные характеристики, так что ее можно уподобить маленькой капельке этого океана или маленькой частичке божественного вещества. Поскольку каждый из нас является частичкой океана сущего, как душа он существовал всегда. У души нет ни начала, ни конца. Она бессмертна и существует вне времени и пространства. В период инкарнации душа обеспечивает связь человека с миром божественной истины и всем сущим, а также отвечает за нашу духовную эволюцию. Сразу после инкарнации душа обретает привязанность к телу и личности, которые вкупе представляют нашу личность или индивидуальность. Мы создаем индивидуальность, основываясь на своих представлениях о себе, а затем представляем ее миру. Таким образом, душа оказывается подвержена всем стрессам человеческого существования и даже может заболеть. Очень многие современные недуги, вроде рака, начинаются как заболевания души. Шаманы говорят, что душа может порваться или расколоться, и части ее оказываются разбросаны и потеряны в событиях прошлого, особенно в травматических эпизодах. Значительная часть целительской работы шамана связана с восстановлением души. На протяжении многих столетий остается спорным вопрос о том, воплощается ли душа на Земле только один раз или возвращается сюда снова и снова. Многие религиозные учения до сих пор категорически отказываются рассматривать идею реинкарнации. Однако восточные религии всегда включали представление о перевоплощении в системы своих духовных убеждений. Я не считаю веру в реинкарнацию существенной для радикального прощения и не придаю особого значения вопросу, верит в нее человек или нет. Это личный выбор каждого, и он никоим образом не сказывается на эффективности радикального прощения. Если идея реинкарнации претит вам, просто пропустите пару минут и сразу переходите к следующему допущению. Что касается меня лично, то я не отдаю особого предпочтения ни одному из мнений, хотя вижу немало свидетельств в пользу идеи реинкарнации, в частности, многочисленные описания околосмертного опыта. Эти отчеты настолько схожи по своему содержанию и качеству, что едва ли можно сбрасывать их со счета. Тысячи людей, переживших клиническую смерть, рассказывают о сходном опыте и с уверенностью заявляют, что считают все пережитое реальностью. Влияние, которое оказал на жизнь этих людей их околосмертный опыт, тоже в общих чертах идентично. Тот же источник позволяет прийти к выводу, что наши души не просто воплощаются множество раз, но приходят в этот мир не поодиночке. Исследования прошлых жизней наталкивают нас на мысль, что души снова и снова приходят на Землю устойчивыми группами, чтобы уравновесить определенные кармические диспропорции. Во время своего путешествия к целостности мы создаем энергетические диспропорции, которые затем необходимо преодолеть. Именно эти диспропорции и называются кармой. Например, если мы обманываем людей, значит, когда-то нам придется стать жертвой обмана, чтобы уравновесить энергию. Здесь речь идет не о каком-то моральном упражнении или о противостоянии добра и зла. Как мы уже отмечали, Вселенная нейтральна. Просто таким образом достигается равновесие энергии, как того требует закон причины и следствия, гласящий, что каждое действие встречает равное противодействие. Слушай главу 9. Наши партнеры по играм и сами игры, в которые мы играем, так или иначе связаны с задачей уравновешивания энергии. Всякий раз, когда человеку удается привести кармическую энергию в равновесие, его душа исцеляется и вновь обретает целостность. Таким образом, каждая инкарнация способствует исцелению души. Между прочим, поскольку в мире божественной истины не существует времени, все наши инкарнации происходят одновременно. Исцелившись в одной жизни, мы тем самым исцеляемся во всех других. Поэтому, практикуя радикальное прощение в одной жизни, вы приносите неоценимую пользу своей душе, ибо исцеление в этой инкарнации приносит ей исцеление в вечности. Вы только представьте, насколько уравновесил коллективную карму Нельсон Мандела, простив целому поколению белых южноафриканцев их безобразное отношение к чернокожим. А теперь вообразите, сколько коллективной кармы еще нужно уравновесить в Америке в связи с обращением выходцев из Европы с рабами из Африки и индейцами. Наша душа всегда направляет нас к исцелению и создает ситуации, дающие возможность уравновесить кармическую энергию. Однако, если на уровне божественной истины это исцеление не происходит, мы склонны вновь и вновь воссоздавать соответствующие диспропорции через порочный круг обиды мести и через собственную приверженность сознанию жертвы. Это ведет ко все новым и новым и новым оборотам кармического колеса. Радикальное прощение представляет собой одну из наилучших возможностей остановить вращение колеса, поскольку размыкает порочный круг. В заключение замечу еще раз. Если концепция реинкарнации вам чужда, не придавайте всему этому значения. Все это не принципиально. Допущение. Хотя наши тела и чувственные ощущения свидетельствуют о том, что мы являемся отдельными индивидуумами, мы все одно. Каждый из нас представляет собой индивидуальную вибрацию единого целого. Мы не тела. Мы не эго. Мы не личности и не роли, которые играем в повседневной жизни. Вера в то, что мы являемся всем этим, только усиливает наше заблуждение об отделении от источника. Придерживаясь подобных убеждений, человек не может вспомнить, кто он есть на самом деле. Индивидуальная душа, сотворенная как часть Бога и существующая в единстве с Ним. Допущение. Когда наша душа была едина с Богом, мы экспериментировали с мыслью о возможности отдельного бытия. Мы завязли в этом эксперименте, и он превратился в иллюзию или сон, где мы и обитаем поныне. Это сон, поскольку мы на самом деле не отделялись. Нам только кажется, будто это произошло, и данное заблуждение породило систему убеждений, которую мы называем эго. Когда-то мы были полностью едины со всем сущим, то есть с Богом. Мы были бесформенны, бессмертны и знали только любовь. Затем у нас зародилась мысль, что получилось бы, заинтересовались мы, если бы мы спустились в физическую реальность и испытали противоположные энергии. Форму, отделение, страх, смерть, ограничение и двойственность. Некоторое время мы забавлялись с этой идеей, полагая, что, начав такой эксперимент, сможем прекратить его в любой момент. Мы не видели опасности. Итак, решение было принято, и мы снизили свои вибрации, чтобы сгустить свою энергию до уровня физических форм. При этом мы забыли о своей связи с Богом, вообразили, что на самом деле отделились от Него, и обратного пути ко всему сущему нет. Сон стал слишком реальным, и нами овладело острое чувство вины из-за совершения этого первородного греха отделения от Бога. Нам стало страшно, что Бог обратит на нас свой гнев за этот поступок. Твердое убеждение в собственной греховности и виновности превратилось в эго, которое обрело огромную власть над нашей жизнью и создало в сознании целый мир, управляемый страхом. И до сих пор главной движущей силой в нашем мире является не любовь, а страх. Хотя мы склонны персонифицировать эго, оно не является самостоятельной сущностью. Не представляет оно и нашу личность. Эго является собой систему глубоко укорененных убеждений о том, что мы отделены от Бога. Поскольку эти подсознательные убеждения надежно держат человека под своей властью посредством чувства вины и страха, процессов вытеснения и проекции, у нас создается впечатление, будто эго живет в нас. Эго удерживает нас в человеческом мире и заставляет спать, оставаться в бессознательном состоянии. При этом нам снится, что мы отделены от Бога. Допущение. Когда мы решили поэкспериментировать с физической инкарнацией, Бог дал нам всеобъемлющую свободную волю жить в этом эксперименте так, как мы решим, и самостоятельно искать путь домой, ко всему сущему. Наша свободная воля находит признание на наивысшем уровне. Вопреки убеждениям, которые навязывает нам эго, Бог не рассердился на нас за игру с идеей отделения. Бог дает все, что мы хотим, и при этом ни в коей мере не судит. Всякий раз, когда человек просит о помощи посредством молитвы или радикального прощения, он отвечает на наш зов. Допущение. Жизнь не является случайным событием. Она имеет определенную цель и направлена на выполнение божественного плана. Для этого нам предоставлена возможность в каждый момент делать тот или иной выбор и принимать решения. С точки зрения человеческого мира может показаться, будто мы приходим на эту планету в результате биологической случайности. Весь смысл нашего появления на свет ограничивается тем фактом, что наши родители занимались любовью и дали начало цепи биологических событий, которые называются беременностью и рождением. И еще может показаться, будто единственный способ обретения жизненного опыта состоит в постижении механизмов работы мира и получении навыков, позволяющих как можно надежнее контролировать якобы случайные события нашей жизни. Чем большую власть мы обретаем над физическими обстоятельствами существования, тем лучше наша жизнь. С точки зрения мира божественной истины, верно обратное. Наше прибытие на планету — результат тщательно взвешенного и рассчитанного сознательного выбора. Подбор людей, которым суждено стать нашими родителями — часть этого плана. Случайные, на первый взгляд, события жизни тоже входят в божественный замысел. Они продуманы заранее и служат определенной цели — духовному росту участников. Чем более полно мы сдаемся этому процессу, и чем меньше пытаемся его контролировать, тем более умиротворенно себя чувствуем. Может показаться, будто все это чистой воды фатализм. Однако речь тут идет не только о судьбе. На самом деле, божественный план оставляет нам значительный простор для творчества и гибкости и чтит принцип свободы воли. Мы совместно с Духом создаем обстоятельства своей жизни и все без исключения получаем именно то, что хотим. От того, насколько человек сопротивляется тому, что он получает от мира, то есть судит, зависит его восприятие жизни. Считает ли он ее средоточием боли или радости? Так что ценность жизненного опыта определяется тем, насколько полно человек входит в жизнь и насколько искренне он верит, что окружен заботой и поддержкой, каковы бы ни были внешние обстоятельства. Радикальное прощение ведет нас именно в этом направлении. Допущение. Физическая реальность — иллюзия, созданная нашими пятью чувствами. Материя состоит из взаимосвязанных энергетических полей, вибрирующих с различной частотой. Большинству людей непросто понять идею о том, что наша физическая реальность представляет собой всего лишь иллюзию, созданную чувствами. Писатель Кен Кэрри подробно говорит о трудностях, связанных с постижением этой концепции, в книге, переданной ему посредством ченнелинга. Говорившие через него души сделали интересное наблюдение. Они сказали, что, войдя в тело Кэрри и познакомившись с его органами чувств, были потрясены. Теперь они, наконец, поняли, почему люди считают свой мир реальным. Наши органы чувств создают настолько убедительную иллюзию, что даже эти бестелесные сущности смогли понять, почему нам сложно выйти за ее пределы. Помнить о том, что физический мир не более чем иллюзия, действительно сложно. Однако, похоже, скоро у нас появятся возможности освежить свою память. В последнее время ученые стали говорить о человеческом теле как о телесно-умственном континууме. Такая терминология наводит на мысль, что наши тела на самом деле что-то большее, чем просто молекулы и атомы. Наука об энергии утверждает, что человеческие тела представляют собой плотное сгущение взаимодействующих энергетических полей. И вся материя, подобно голограмме, состоит из энергии, вибрирующей в различных режимах. Голограммы — это кажущиеся реальными трехмерные изображения, создаваемые лазерными лучами. Физики разработали теорию, согласно которой вся Вселенная является голограммой, и все, что в ней есть, включая людей, тоже голограммы. Некоторые энергетические поля вибрируют на частотах, доступных нашему наблюдению и измерениям. Им можно приписать определенные физические качества, например, массу, объем, плотность, текучесть. Мы даем этим энергетическим структурам различные названия — дерево, сталь, кожа или виски. Тем не менее, все физические объекты представляют собой только энергию, вибрирующую на частотах, которые мы можем зарегистрировать своими пятью чувствами. И все же эта концепция кажется нам странной. Люди привыкли верить показаниям своих пяти чувств относительно окружающего нас физического мира, и поэтому нам очень трудно представить, что наши тела состоят из чего-то большего, чем мы видим и ощущаем. Однако физический мир действительно является собой всего лишь иллюзию, созданную нашими органами чувств. Давайте рассмотрим металлическую опору, поддерживающую здание. Она кажется нам совершенно плотной, ведь об этом свидетельствует наше осязание и зрение, а также прочной и тяжелой. Однако мы знаем, что эта опора полностью состоит из атомов. А атомы, как нам известно, состоят из ядра, набор протонов и нейтронов, и вращающихся вокруг них на немыслимой скорости электронов. Чтобы составить представление о пространственных соотношениях между атомом, ядром и электроном, вообразите баскетбольный мяч, лежащий посреди футбольного поля. А теперь вообразите теннисный мяч, вращающийся вдоль границы этого поля со скоростью несколько тысяч километров в час. Это даст вам самое приблизительное представление об относительных размерах ядра и электрона, а также о колоссальном расстоянии, которое их разделяет. Исходя из этого, мы можем сказать, что атом примерно на 99,99% состоит из пустого пространства. Поскольку материя полностью складывается из атомов, получается, что она тоже на 99,99% состоит из пустого пространства. Таким образом, наша металлическая опора тоже на 99,99% пустота. Вы и сами на 99,99% пусты. Опора кажется нам плотной по той же причине, по какой кажется сплошным вращающийся вентилятор. Пока вентилятор отключен, мы видим между его лопастями пустое пространство, и в промежутке между лопастями можно вставить палец. Когда же лопасти начинают быстро вращаться, мы перестаем видеть промежутки между ними, и вентилятор кажется нам чем-то вроде быстро вращающегося диска. Если вы попробуете прикоснуться к нему пальцем, то почувствуете что-то вроде непроницаемой стены. Любой физический объект подобен вентилятору. Он состоит из электронов, которые вращаются настолько быстро, что наши чувства воспринимают их как плотную материю. Если бы электроны в металлической опоре здания вдруг прекратили свое вращение, опора мгновенно исчезла бы. Если бы остановились электроны всего здания, оно бы тоже растаяло. Не осталось бы ни обломков, ни пыли. Ничего. Наблюдателю показалось бы, что строение просто испарилось. Материя представляет собой только вибрации, не более и не менее. Наши органы чувств настроены на эти вибрации, а наш разум превращает их в материю. Звучит довольно странно, однако это именно так. Допущение. Кроме физического тела, у нас есть тонкие тела. Физическое тело вибрирует на частоте материи, человеческий мир, а высшие два из пяти тонких тел вибрируют на частотах, близких к частоте души, мир божественной истины. Мы состоим не только из плоти и крови, составляющих наши физические тела, но также и из других энергетических структур, недоступных нашему чувственному восприятию и измерению. Эти структуры называются тонкими телами или тонкими полями. Частота их вибраций на одну или две октавы выше колебания тел, сгустившихся до состояния материи, и тонкие тела не воспринимаются нашими чувствами и большинством измерительных приборов. Эти тела таковы. Эфирное тело. Эфирное тело представляет собой энергетическую матрицу человека. Оно обеспечивает поддержание различных структур в постоянно обновляющемся физическом теле. Ваше тело сейчас не то, что было год назад, поскольку ни одна его клетка не существует дольше года. Эфирное тело взаимодействует с генетическим кодом и хранит память о том, кто вы есть, о форме вашего носа, росте, предрассудках, кулинарных предпочтениях, слабостях, болезнях и так далее. Эмоциональное тело. Эмоциональное тело, также известное как астральное тело, вибрирует на октаву выше, чем эфирное. Оно наполняет собой эфирное поле и биоэнергетические поля физического тела и проявляется как чувство. Эмоция представляет собой связанную с чувством мысль, которая обычно стимулирует нас к тем или иным физическим реакциям. Пока энергия свободно течет из эмоционального тела в эфирное и физическое, они работают хорошо. Если мы ограничиваем свою эмоциональную энергию посредством подавления и вытеснения, то в эфирном и эмоциональном полях, а также в физическом теле, возникают блоки. Необходимый для прощения сдвиг в восприятии невозможен до тех пор, пока человек удерживает в эмоциональном теле гнев и обиду. Вначале необходимо высвободить энергию, застрявшую в эмоциональном теле. ментальное тело. Это поле управляет нашими интеллектуальными функциями и отвечает за память, логику, конкретное мышление и так далее. Конечно, некоторые ученые до сих пор утверждают, будто мышление и другие умственные процессы можно объяснить в терминах биохимии мозга. В опровержение этого достаточно сказать, что исследователи, принимающие логику квантовой физики, считают, что разум на самом деле распространяется за пределы мозга и даже тела. Они придерживаются мнения, что мозг и разум связаны голографически, и каждая клетка содержит в себе схему целого. Многие исследователи полагают, что память представляет собой некую голографическую структуру энергетического поля за пределами тела. Подтверждение этому периодически дает нам трансплантационная хирургия. Широко известна история человека, которому была пересажена печень. Через несколько месяцев после операции ему начал сниться какой-то странный повторяющийся сон. Человек заинтересовался и провел небольшое расследование. Выяснилось, что тот же сон в течение многих лет регулярно снился донору. Очевидно, воспоминания об этом сне были каким-то образом отпечатаны в клеточной структуре печени. Каузальное тело или интуитивное поле. Еще на октаву выше вибрирует тело, которое мы могли бы назвать душой, высшим «я» или связующим звеном с миром божественной истины. Каузальное тело — это мост, соединяющий нас с духовным миром. Если ментальное поле имеет дело с мыслями и идеями на конкретном уровне, то это поле работает с ними на концептуальном, абстрактном и символическом уровне. Каузальное тело отвечает за постижение сути, интуицию и непосредственное знание. Каузальное тело выходит за пределы индивидуальности и сливается с коллективным разумом, единым разумом, к которому подключен каждый из нас. То, что Юнг называл коллективным бессознательным. Идея о тонких телах, образующих гармоническую структуру, отнюдь не нова. Она встречается во многих великих духовных традициях всего мира, особенно Востока. Допущение. Вселенская энергия в виде жизненной силы и сознания поступает в человеческое тело через систему чакр. Первые три чакры настроены на человеческий мир, а остальные, с четвертой по восьмую, в большей степени на мир божественной истины. Кроме того, что мы являемся частью океана энергии, который содержит в себе вибрирующие на разных частотах тонкие тела, мы обладаем также системой энергетических центров, расположенных в нашем теле по вертикали. Эти центры называются чакрами, что на санскрите означает «колеса энергии», поскольку они подобны вращающимся энергетическим вихрям. Чакры действуют подобно трансформаторам. Они принимают энергию жизненной силы, праны, ци, энергии Христа, приходящую к нам из космоса, и понижают ее вибрации до частот, которые могут использоваться биомолекулярными и клеточными механизмами физического тела. Кроме того, чакры соответствуют точкам, где тонкие тела соединяются с физическим телом, и таким образом служат для связи тела с различными уровнями сознания. Чакры перерабатывают повседневный опыт, мысли и чувства, а также содержат в себе различные долговременные данные о личной и родовой истории, устойчивых мыслительных структурах и архетипах. Первые три чакры отвечают за вибрации сознания на нижних частотах экзистенциальной цепи и укоренены в человеческом мире. Они несут в себе энергию архетипа жертвы. Традиционное прощение — единственный вид прощения, доступный сознанию первых трех чакр. Сознание, приходящее через пятую, шестую, седьмую и восьмую чакры, в большей степени настроено на мир божественной истины. Четвертая, сердечная чакра, обеспечивает связь между человеческим миром и миром божественной истины. Кроме этого, каждая чакра связана с одной из желез внутренней секреции и соответствует определенному нервному сплетению, расположенному в той же части тела. Каждая чакра ассоциируется с определенным цветом и звуком. Каждая питает определенную часть тела. И еще чакры служат центрами хранения и обработки информации для тех частей тела, с которыми они связаны, и для функций, которые те выполняют. Первая — корневая чакра. Работает с данными, касающимися нашей связи с Матерью-Землей, а также с вопросами уверенности в себе, безопасности и воли к жизни. Эта чакра связана с племенным, социальным сознанием. Вторая, сакральная чакра, работает с данными, касающимися творчества, сексуальной энергии, денег и вины. Эта чакра, как и первая, связана с племенным социальным сознанием. Третья — солнечное сплетение. Чакра работает с данными, касающимися власти и контроля, социальных и семейных взаимоотношений, предательства и гнева. Эта чакра тоже связана с племенным социальным сознанием. Четвертая — сердечная чакра работает с данными, касающимися сердца, взаимоотношений, любви, воспитания и сострадания. Это первая чакра, дающая энергию индивидуальности и самоопределению вне связи с социальным сознанием. Пятая — горловая чакра работает с данными, касающимися личной силы, индивидуальной воли и творческого самовыражения. Эта чакра управляется индивидуальным, в противоположность социальному, сознанием. Шестая, третий глаз. Чакра работает с индивидуальным знанием, ясновидением и волей к познанию истины. В данном случае речь идет не о познании истины, как ее определяет групповое сознание, но о прямом постижении, основанном на индивидуальном опыте космического сознания. Седьмая, теменная чакра. Работает с данными, касающимися духовного осознания и связи с источником. Восьмая чакра, расположенная над головой, содержит в себе наше соглашение по поводу текущей инкарнации и информацию о жизненной миссии. Хотя система чакр занимает центральное место в медицинских традициях Востока, западная наука не уделяет ей никакого внимания. Западная медицина практически не признает, что чакры оказывают важнейшее воздействие на наше здоровье, духовное благополучие и уровень вибраций. На самом же деле чакры оказывают решающее влияние на нашу жизнь. Если эти энергетические центры выходят из равновесия, например, в тех случаях, когда человек переживает эмоциональное потрясение или травму, они начинают вращаться в обратную сторону, становятся неустойчивыми, а в некоторых случаях закрываются почти полностью. Гнев, негодование и обида перекрывают сердечную чакру. Вина и недоверие ослабляют сакральную чакру и так далее. В результате такого энергетического дисбаланса человек испытывает апатию, общее недомогание, у него снижается половое влечение, он утрачивает способность честно высказывать свое мнение и проявляются многие другие симптомы, которые не находят медицинского объяснения. Если же чакры остаются неуравновешенными в продолжении длительного времени, это рано или поздно неизбежно приводит к заболеваниям физического тела. Как мы уже отмечали, говоря о тонких телах, недуги почти всегда начинаются в энергетических полях, которые включают в себя чакры, и только потом распространяются на физическое тело, проявляясь в качестве заболеваний и физиологических дисфункций. К счастью, восстановить равновесие в чакрах достаточно легко. Существуют целители, которые умеют чувствовать энергию чакр и владеют техниками, позволяющими привести их в равновесие. Большинство видов энергетической медицины — акупунктура, гомеопатия, ароматерапия и многие другие — непосредственно воздействуют на чакры и приводят их в состояние равновесия. Кэролайн Мисс в своей книге «Анатомия духа» Caroline Miss, Anatomy of the Spirit, подробно рассказывает о том, как, основываясь на представлениях о чакрах, можно объяснить нашу эволюцию.